Глава 9. Озерные жители. Плыть легче, чем идти. И все же плавание на неуклюжем плоту утомляло наших путешественников. Все время приходилось зорко следить за тем, чтобы плот не опрокинулся. Целые дни проводили мальчики с шестами в руках, то отталкивая плывшие навстречу коряги, то проворно причаливая к берегу, чтобы избежать опасной встречи с каким-нибудь водяным животным, то снимая плот с мели и направляя его на середину реки. Наконец, на шестой день пути, обогнув крутой поворот, храбрые путешественники увидели вдали обширную равнину, окруженную туманными горами. Река, по словам дальнозоркого Крека, словно терялась в этой равнине. Старейший объяснил детям, что голубая равнина – это большое озеро, отражающее ясное небо. Крек по своей привычке собрался было засыпать старика вопросами, но Рюк внезапно вмешался в разговор и помешал ему. «Я слышу какой-то шум. Он доносится с правого берега, из-за леса. Не то топот стада оленей или лосей, не то стук камней. Прислушайся, Крек. Словно гигантские животные роют берег или сыплются какие-то камни». Крек, прислушавшись, сказал, что это ссыпают вместе груды камней. «Говорите шепотом. А ты, Гель, передай мне мешок. Он у тебя под ногами. Камни, наверное, кидают люди. Нам понадобится оружие, если придется сражаться, и подарки, если мы вступим с ними в переговоры. Я надеюсь, что незнакомые люди, увидев мои сокровища, встретят нас приветливо». Старик развязал жилу, стягивавшую мешок. И в самом деле, вещи, хранившиеся в мешке, составляли по тем временам величайшую редкость. Старик недаром гордился ими. Тут были куски горного хрусталя, агата, мрамора и желтого янтаря, обточенные и просверленные. Из них низались почетные ожерелья. Были тут и пестрые раковины, попавшие из далеких стран, искусно сделанные наконечники стрел, куски красного мела для разрисовки лица, перламутровые шила, рыболовные крючки и иголки из слоновой кости. Все эти сокровища старик собрал за свою долгую жизнь. Дети рассматривали их, широко раскрыв глаза от удивления. Но им не пришлось долго любоваться драгоценностями. Надо было снова приниматься за шесты. Плот, подхваченный течением, быстро приближался как раз к тому месту, откуда раздавался шум, с каждой минутой становившийся все сильнее и сильнее. Старик спрашивал себя, не слишком ли неосторожно с их стороны продолжать спускаться по реке на плоту? Не лучше ли им высадиться и укрыться под привычную сень береговых лесов? Когда Крек, дотронувшись до его руки, прошептал: «Старейший, нас заметили. Я вижу вдали, на самой середине реки, каких-то людей. Они плывут на древесных стволах и делают нам знаки. Вон они!» «Теперь поздно скрываться. Поплывем к ним навстречу». Старейший встал, поддерживаемый Гелем, и в свою очередь принялся подавать знаки рукой. Через несколько минут плот путников окружили четыре плавучие громады. Таких никогда не видел ни Крек, ни старейший. То были лодки, выдолбленные из цельных древесных стволов, заостренных по обоим концам. В этих лодках стояли люди и держали весла. «Эти люди знают больше меня, но вид у них миролюбивый». Старейший говорил это с восхищением, глядя на незнакомцев и их лодки. «Быть может, они дадут нам приют. Надо постараться, чтобы нас хорошо приняли». он обратился к незнакомым людям с миролюбивой речью, а те смотрели на пришельцев скорее с любопытством, чем враждебно, и с видимым удивлением указывали друг другу на странный плод наших путешественников. Гребцы в лодках, вероятно, не поняли речи старика, но приветливое выражение его лица, его спокойные миролюбивые жесты, ласковые переливы голоса, несомненно, убедили их, что почтенный старик и его молодые спутники не питают никаких враждебных замыслов. Лодки вплотную приблизились к плоту, обе стороны обменялись приветственными жестами и улыбками. Крэг с жадным любопытством разглядывал прибывших. По своей одежде и оружию люди в лодках были очень похожи на людей, спустившихся к озеру на плоту. Пока длилась церемония первого знакомства, лодки и плот продолжали плыть вниз по реке и скоро очутились против пологого песчаного берега. Тут нашим путешественникам открылось никогда не виданное странное зрелище. Недалеко от берега, по склонам холма, сплошь покрытого галькой и гравием, двигались взад и вперед вереницы людей. Одни наполняли камнями кожаные мешки, другие сносили эти мешки к берегу и высыпали камни в лодки. Грохот ссыпаемых камней слышали издалека Крэг и Рюк. Плот и лодки направились к берегу и скоро причалили. На берегу, на вершине холма, в широкой выемке, старейший и мальчики увидели скелет громадного животного. Чудовищный скелет отчетливо вырисовывался на голубом небе. Казалось, длинные побелевшие кости держатся какими-то невидимыми связками. Громадные плоские рога, усаженные остриями и зубьями, торчали по обе стороны могучего черепа, высоко поднимая свои разветвления. По-видимому, это был олень, или даже вернее лось. Когда-то очень давно течение прибило его труп к береговой отмели, много лет подряд река заносила его песком и галькой. Наконец река, прорыв себе более удобное русло, отошла в сторону. Труп остался погребенным в береговых холмах. Теперь люди, добывая песок и гальку, раскопали его могилу. Старейший много раз в своей жизни охотился на лося и ел его мясо. Но такого громадного зверя он никогда не видывал. Чудовищные останки этого свидетеля прошедших времен поразили его и мальчиков. Между тем люди на холме продолжали свой тяжелый и непонятный для наших путников труд. Несколько человек отделились от толпы работавших и подошли к пришельцам. По важной осанке, по уверенному виду, по украшениям волос, ожерельям и, наконец, по начальническим жезлам, старейший сразу признал в незнакомцах вождей племени и протянул к ним свои дары. Вожди милостиво с достоинством улыбнулись, и между ними и стариком завязался длинный разговор при помощи знаков. Старейший выразил желание найти для себя и своих юных спутников мирный приют в жилищах этого племени. Он поклялся, что они будут служить верой и правдой приютившим их людям. Быть может, со временем их примут в члены великой новой семьи, которую они нашли после длинного путешествия, столь опасного и тягостного. Вожди не без труда поняли, что хотел сказать старик. Они смерили взглядом Геля, Рюга и Крэка. Ловкие и смелые мальчики, видимо, понравились им. Они нуждались в сильных и смышленных работниках, чтобы закончить важную работу, начатую на берегу озера. И они согласились исполнить просьбу старейшего. Гейль, Рюк и Крэг почтительно склонились перед ними и принялись весело собирать гальку, не понимая еще, зачем и для чего они это делают. Вожди сразу признали старейшего равным себе человеком. Они усадили его рядом с собой и предложили в знак союза выпить вместе с ними речной воды, поданной в большой раковине. Тем временем пироги нагрузили доверху, все расселись по лодкам, путешественники снова поместились на своем плоту, и флотилия тронулась в путь к поселку туземцев. Они вскоре достигли устья реки. Здесь началось озеро, безбрежная гладь воды. Старейшие и мальчики были поражены величавым простором озера. Но вот путешественники выплыли в озеро, и перед ними открылось еще более чудесное зрелище. Справа от устья реки, довольно далеко от берега, виднелось много хижин, крытых тростником и обмазанных глиной. Хижины стояли на широком помосте из древесных стволов. Крепкие сваи, прочно укрепленные в воде, поддерживали помост. Вода была так прозрачна, что наши путники могли заметить на дне озера у подножия каждой сваи громадные кучи галек и гравия. Только тут они поняли, зачем жители поселка привозили издалека груды щебня и песку. Прямые стволы деревьев, грубо обтесанные, не могли, конечно, глубоко войти в каменистую почву озера. Чтобы прочно укрепить сваи на дне озера, у их основания насыпали громадные кучи камней. Старейший и трое юношей с изумлением смотрели на эти дома на воде, где отныне им было суждено жить. Но к радости Крека примешивалась доля печали. Ему недоставало матери и сестер, Мап и Он. Как бы хорошо было, думал он, если бы на помосте, где стояли хижины, он увидел бы их знакомые фигуры. Что-то они делают теперь. Не забыли ли они его? Но все кругом было так ново, так необычно, что грусть Крека быстро прошла. И когда лодки остановились у места, где сваи засыпали гальками, Крек снова развеселился. Он хотел теперь одного – как можно скорее доказать, что он трудолюбив, мужествен, сметлив и будет полезен новой семье. Между тем на помосте теснились обитатели деревни, с удивлением рассматривая плот с чужеземцами. Они приветливо встретили пришельцев. Молодежь, всегда любопытная, внимательно осматривала одежду и оружие нежданных гостей. Дружба между молодежью заключается скоро, и спустя несколько часов братья и озерные мальчики так подружились, словно они с детства знали друг друга. Гель рыболов сразу же стал работать вместе с водолазами. Они попеременно поддерживали сваи в отвесном положении, пока их основания укрепляли камнями. Гель чудесно нырял и мог оставаться под водой очень долгое время. Рюк присоединился к тем работникам, которые устанавливали сваи в воде, и очень быстро научился обтесывать и заострять концы древесных стволов с помощью длинного топора из шлифованного камня. Старейший долго осматривал новые орудия. Эти полированные каменные топоры, наконечники копий и стрел, были такими острыми, гладкими и красивыми. И, конечно, эти орудия были гораздо совершеннее грубо обтесанных, кое-как оббитых орудий жителей пещеры. Старик радовался, что встретил племя, которое умеет строить такие чудесные дома и изготовлять такое прекрасное оружие. Вечером, когда наши путешественники остались одни в новом жилище, большой и хорошо закрытой хижине, старейший поделился с мальчиками своими впечатлениями. «Дети мои, Я рад, что мы встретили людей, которые, я признаюсь в этом без стыда, знают куда больше, чем старейшины нашей пещеры и чем я сам. Учитесь у них. Вы молоды и скоро научитесь всему, что знают эти люди. Они изобрели много хороших вещей, и живется им в этой мирной стране гораздо легче, чем нам в наших лесах. А мне в мои годы уже трудно переучиваться. Хотя мне нравится все, что я вижу здесь. Старейший, я видел, как они просверливают в топорах дыру для крепких деревянных рукояток. Для этого нужны костяная палка, песок и вода. На топор они насыпают мелкий песок, поливают его водой, затем силой надавливают на него костяной палочкой и начинают ее вращать. Все время они подсыпают песок и подливают воду. Сначала получается маленькая впадина. Постепенно она становится все глубже и глубже и, наконец, превращается в дыру. Но как упорно и долго приходится им работать. Старейший похвалил Крека за наблюдательность. Первая ночь на озере прошла спокойно. С тех пор, как путники оставили родную пещеру, впервые ни грозный рев животных, ни крики ночных птиц не прерывали их сна. Тихий плеск воды о сваи, казалось, убаюкивал их.